И вот теперь она возвращалась от них же, и, как мы уже сказали, в прискорбной задумчивости. В этом прискорбии проглядывало кое-что и горько насмешливое. Птицын проживал в Павловске в невзрачном, но поместительном деревянном доме, стоявшем на пыльной улице, и который скоро должен был достаться ему в полную собственность, так что он уже его, в свою очередь, начинал продавать кому-то. Поднимаясь на крыльцо, Варвара Ардальонна услышала чрезвычайный шум вверху дома и различила кричавшие голоса своего брата и папаши. Войдя в залу и увидев Ганю, бегавшего взад и вперед по комнате, бледного от бешенства и чуть не рвавшего на себе волосы, она поморщилась и опустилась с усталым видом на диван, не снимая шляпки. Очень хорошо понимая, что если она еще промолчит с минуту и не спросит брата, зачем он так бегает, то тот непременно рассердится, Варя поспешила, наконец, произнести в виде вопроса: «Все прежнее?» «Какое тут прежнее!» — воскликнул Ганя. «Прежнее! Нет уж, тут черт знает, что такое теперь происходит, а не прежнее! Старик до бешенства стал доходить, мать ревет! Ей-богу, Варя, как хочешь, я его выгоню из дому или сам от вас выйду!» — прибавил он, вероятно, вспомнив, что нельзя же выгонять людей из чужого дома. «Надо иметь снисхождение!» — пробормотала Варя. «К чему снисхождение? К кому?» — вспыхнул Ганя. «К его мерзостям? Нет уж, как хочешь, это нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, и какая манера! Сам виноват, и еще пуще куражится. Не хочу в ворота, разбирай забор. Что ты такая сидишь? На тебе лица нет». «Лицо как лицо», — с неудовольствием ответила Варя. Ганя попристальнее поглядел на нее. «Там была?» — спросил он вдруг. «Там?» «Стой!» — опять кричат. «Эка и срам! Да еще в такое время!» «Какое такое время?» «Никакого такого особенного времени нет». Ганя еще пристальнее оглядел сестру. «Что-нибудь узнала?» — спросил он. «Ничего неожиданного, по крайней мере. Узнала, что все это верно. Муж был правее нас обоих. Как предрек с самого начала, так и вышло. Где он?» «Нет дома. Что вышло?» «Князь, жених формальный, дело решенное», — мне старшие сказали. «Аглая согласна, даже и скрываться перестали, ведь там все такая таинственность была до сих пор. Свадьбу Аделаиды опять оттянут, чтобы вместе обе свадьбы разом сделать в один день. Поэзия какая, на стихи похоже. Вот сочини-ка стихи на брак сочетания, чем даром-то по комнате бегать. Сегодня вечером у них Белоконская будет. Кстати, приехала. Гости будут. Его Белоконская представит, хоть он уже с ней и знаком. Кажется, вслух объявит. Боятся только, чтобы он чего не уронил и не разбил, когда в комнату при гостях войдет. Или сам бы не шлепнулся, от него останется».